Видимо, я слишком долго молчал. Риши враз поймала мою мыслительную волну и застеснялась еще больше. Выходило, что ее слова можно расценивать как низкую женскую провокацию. «Вот я по-прежнему тебя люблю, а ты такой бездушный». Но ведь Риши Ар — офицер Конкордии. Разве офицеры занимаются низкими женскими провокациями? «Знаешь, — вдруг сказала она, — и я имел удовольствие наблюдать, как ее смуглые щеки затапливает румянец. Пользуясь случаем, я хотела извиниться перед тобой за тот инцидент на море». «Почему извиниться? Ведь ты не сделала мне ничего плохого. За что же извиняться?» — мягко возразил я. «Это прозвучит, наверное, не очень красиво, даже эгоистично как-то прозвучит, но мне было лестно, приятно». «Все равно, прости», — замотала головой Риши. «Это было так не кстати, я много думала об этом, и мне было стыдно». «Да брось, Иришка, брось, мы же друзья! Помнишь, ты говорила, что мы друзья?» — сказал я и ободряюще потрепал ее по плечу. «Это ты и говорил. Ты». Риши закусила губу и уставилась в белый мраморный пол зала ожидания. Разводы на мраморе считала. Я с ужасом осознал, что, кажется, переборщил со своим показным оптимизмом и со своим дружеским участием. Какой из меня психолог? Из робота-уборщика и то вышел бы лучший при соответствующей коррекции программного обеспечения. Вот разревется сейчас Риши в три ручья и, объясняясь потом перед Иссой, которая может в любой момент к нашему обществу присоединиться, враки всякие придумывай, чтобы для ревности и всяких вопросов с подковырками повода не давать. В общем, требовалось экстренное вмешательство. Но какое? Если бы мой стаканчик не заклинило в автомате, можно было бы предложить Риши растворимого кофе. Если бы в зале ожидания можно было бы курить, я галантно поднес бы ей пачку сигарет и призывно хрустнул зажигалкой. А когда она сказала бы, что не курит и мне не советует, я поругал бы себя за рассеянность. В любом случае, это было бы что-то. А так все мои мысли и все ее мысли крутились вокруг той прощальной сцены у фонтана. И тут меня осенило. А знаешь, Иришка, ведь Коля Самохвальский тоже приехал со мной, представляешь? Николай наморщила свой высокий лоб Риши, словно что-то припоминая. Николай здесь? «Ну да, мы приехали сюда в составе делегации от нашей Северной военно-космической академии». «Вот это да, какая новость!» — вяло обрадовалась Риши. «Коля такой образованный. Думаю, он будет ужасно рад тебя видеть. Хочешь, я дам тебе его телефон в гостинице «Эстеглаль»?» «Ну, давай». «А, впрочем, у меня едва ли будет время. Я ведь всего на сутки», — пробормотала Риши и снова скисла. «Я занервничал. Ну что делать? Что?» Покосился на заветные двери. К счастью, они по-прежнему были закрыты. Господи, ведь с такими делами я могу запросто проморгать Иссу. Вот это будет номер. Впрочем, как я не чился, а выпроводить Риши и вернуться на свой наблюдательный пункт я никак не мог. Просто не мог. И дело тут было не в вежливости и не в сострадании к несчастно влюбившимся, а в чем-то совсем другом. В чем? Нет, на этот вопрос я ни тогда, ни сейчас не ответил бы. «Послушай, у тебя сигареты есть?» — вдруг спросила Риши, и наши взгляды снова встретились. В ее глазах больше не было слезливой поволоки. Они снова стали ясными и лучистыми. Ей все-таки хватило самообладания не расплакаться. Я украдкой вздохнул с облегчением. «Сигареты есть?» «Постой, ты разве куришь?» — удивился я. «С недавних пор, да. Нервы успокаивает». Я искательно похлопал себя по карманам и вскоре извлек на свет Божий пачку Явы-200. Открыл. Она взяла сигарету, по неловкости тотчас же сломала ее, вытянула другую и типично клонским жестом — у встаник вообще-то миллион значимых жестов, они умеют говорить мало — потребовала огня. «Постой, Иришка, но мы же в зале ожидания. Тут везде таблички «Курить категорически запрещено» и штрафы немеренные. Счел своим долгом напомнить я. «Это им», — Риши с пренебрежением указала на толпу встречающих, — «курить запрещено, а мне можно». Впервые я подумал о том, что Риши, коль скоро она из касты пехлеванов, несмотря на свое скромное лейтенантское звание, по должности запросто может оказаться большой начальницей с нешутейными привилегиями. Вот, например, стоит и нахально дымит, в глазах стена, а переодетые в штатские агенты службы безопасности, которых пруд пруди в любом космопорту, делают вид, что безобразия не замечают и что никаких штрафов за курение в природе нет. С каких это делов? Она что, генерал? От Риши не укрылась моя нервозность. Она посмотрела на часы и сказала: «Не переживай, Саша. Исса появится здесь не раньше, чем через 4,5 минуты. Эту информацию мне сообщил контролирующий офицер 25-го гейта, того самого, который обслуживает Кандарес». Риши глубоко затянулась и тут же добавила тихим, виноватым голосом: «Знаешь, Саша, я должна сказать, в общем, я тебя обманула. И теперь чувствую себя неловко. Если по правде, то я, конечно, знала, что Исса едет сюда, чтобы встретиться с тобой». «Так Исса тебе все-таки сказала?» Непонятно чему обрадовался я. «Нет, я узнала об этом не от Иссы. Чувства помутили мой разум. Я сочла возможным воспользоваться своим служебным положением, чтобы увидеть тебя». «Служебным положением?» «Да». Риши выпустила густое кольцо дыма и закашлялась. «Мои служебные полномочия позволяют мне не проходить контроля. Совсем. У меня была фора по времени. Я знала, что смогу увидеть тебя первой. Ох уж эти проклятые привилегии». «А, привилегии», — попугаем повторил я. «Но через минуту мое время окончится, мне пора уходить», — с каким-то сверхъестественным спокойствием в голосе продолжала Риши. «Не хочу, чтобы Исса увидела меня рядом с тобой. Еще раз прощай, Александр». И тут в меня словно чертик махонькой вселился. «Ну же, хотя бы одно невинное прикосновение», — шептал он мне на ухо, подталкивая на бестолковщину. «Слушай, Иришка, можно хоть сегодня тебя поцеловать на прощание, а?» — спросил я невинным голоском. «Чисто по-дружески». «Сегодня можно», — шепотом сказала Риши и, едва позволив мне мазнуть по своей персиковой щеке губами, повернулась ко мне спиной, бросила недокуренную сигарету прямо на мраморный пол и быстрым армейским шагом, в котором удивительным образом сочетались напор и изящество, устремилась к выходу. О чем я думал в тот момент? Что шептала мне интуиция? Она шептала мне о том, что, вопреки здравому смыслу, мы с Ришей еще встретимся, и это будет невероятная встреча. Что ж, как показало будущее, в тот раз интуиция меня не подвела. А через 2 минуты я все-таки увидел мою Иссу. Надо сказать, тонкие черты лица моей возлюбленной и соблазнительный холод ее манер враз вытеснили из моего сознания особенности Иришиной армейской походки. Я сразу погрузился в состояние, которое можно было без натяжек назвать нирваной. Все, что говорила и делала Исса, казалось мне прекрасным. Я улыбался, как кретин, которому подарили живого слона. «Курить вредно, ты разве не знаешь?» — говорила Исса. «Знаю, больше не буду», — отвечал я, отправляя бычок в ближайшую урну. «Давай поднесу рюкзак, он, по-моему, тяжелый. Не надо, боюсь, как бы ты его не уронил. Но даже если я его и уроню, что будет там, что секретная хрустальная аппаратура?» «Что еще за глупости?» — возмутилась Исса. «Я никогда не беру с собой ничего секретного в увольнение. А что же там? Подарки для родителей. Они у меня такие славные», — оживилась Исса. «Для папы я купила модель линкора «Видевдат», очень дорогую, а для мамы набор насадок для кухонного комбайна. Там даже есть одна, которая позволяет чистить ананас». «Здорово! А еще я купила им пижамы и набор шампуней для жирных волос. Вот это да! И коробку конфет «Гордость Гиларии». Между прочим, у них внутри подслащенное верблюжье молоко. Вкусно, наверное». Вот в таком духе мы и разговаривали. То есть говорила в основном она, а я с блаженным видом кивал и улыбался. Правда, минуте эдак на 20-й в моей душе шевельнулись все 12 голов гидры скептического недоумения. Все-таки я представлял себе нашу встречу после столь долгой разлуки совсем не такой. Никаких поцелуев. Исса не позволила мне себя чмокнуть, сославшись на то, что на людях необходимо особенно строго соблюдать приличия. С объятиями вышла та же история. Но бог с ними, с тактильными ощущениями. В конце концов, Риши, которая позволила мне поцеловать себя именно на людях в здании космопорта, запросто курила под вывеской о штрафе. Может быть, Риши просто смелая девушка, может, ей впрямь все можно, а вот Исса девушка не смелая, и ей все нельзя. Но хотя бы поговорить о чувствах, а?